Для него они не были пустым звуком. «А ты, как всегда, настроен весьма скептически», — с упреком заметил он. Джек пожал плечами. «Я думаю, мой господин, их сердца и души уже готовы последовать за вами». Но, заметив, что Ранда коробит его иронические замечания, поспешил сменить тему разговора. «Я наработался сегодня как самый последний свинопас. А как ваши успехи, мой господин?» Ранд молчал, рассеянно глядя на пылинки, которые кружились в золотистых лучах заходящего солнца. В наступившей тишине только струйки молока ритмично бились в ведро Джека. Закончив работу, он выпрямился и вопросительно посмотрел на Ранда, ожидая ответа. «Итак, я встретил девушку». Предательски дрогнувший голос выдал чувство юноши, которое он так тщательно старался скрыть в своем сердце с того момента, как расстался с Лианной. В глазах Джека появился неподдельный интерес. Он поставил ведро, взял охапку сена для коровы и внимательно посмотрел на Ранда. «Неужели стрела Купидона попала в цель?» «Добро пожаловать на грешную землю, мой господин!» — радостно воскликнул он. «Ее зовут Лианна», — не обращая внимания на эти вопли, тихо сказал Ранд. «Она живет в Буалонге». «Тоже хорошо», — еще шире улыбнулся Джек. «Я просто уверен, что это знак свыше. Девушка послана вам Богом, мой господин, чтобы восполнить утрату Джастин. Выше голову, возможно, эта красотка сумеет скрасить вашу жизнь». Ранд покачал головой. «Брак для меня — святое дело. Кроме того, я не собираюсь бесчестить Лианну». Джек расхохотался. «Рыцарский лепет, мой господин! Ваш союз с мадемуазель заключается из чисто политических соображений. Совершенно не обязательно быть для нее золотым. Если золото утратит свой блеск, то что же тогда станет с железом?» — рассеянно проговорил Ранд и отвернулся. Джек положил корове сено, поднял ведро, и мужчины неторопливо направились к таверне, думая каждый о своем. «Что касается меня, — нарушил молчание Джек, — то я вовсе не прочь приударить за одной из работниц Ладжоя. У нее такие...» «Джек! — оборвал его Ранд, не желая поддерживать непристойный разговор. — Что я готов умереть за них?» — закончил таки Джек. «Я запретил прелюбодеяние, — напомнил Ранд. «Теми, кто этого сам не желает», — возразил оруженосец, но, заметив, что юноша недовольно поморщился, невозмутимо поинтересовался. «Когда мы отправимся в Буалонг?» «Король Генрих настаивает на соблюдении этикета. Сначала нужно отправить послание, подарки невесте. Кроме того, за несколько недель до свадьбы Батсфорд должен зачитать в церкви оглашение о помолвке». «Значит, у нас уйма времени», — хитро улыбнулся Джек. «Работница Ладжоя будет этому очень рада», — многозначительно проговорил он, входя в таверну. Ранд решил еще немного побродить по окрестностям. Зачарованный красотой наступающих сумерек, он направился к морю и поднялся на вершину прибрежной скалы. Где-то в зарослях пел соловей. Ему вторил кроншнеп. Жалобные трели птиц сливались с печальной мелодией, звучавшей в сердце юноши. С грустью глядя на разбивающиеся о берег волны, Ранд размышлял над неожиданной встречей с удивительной, необыкновенной девушкой. «Лианна!»